В алхимической лаборатории больше никого не было, поэтому Иррера закрыла за собой дверь. Затем она достала деревянный ящик, открыла его и положила на стол алхимии. В тот момент, когда Энтони мельком увидел зловещий объект, он встал, застывший на месте с открытым ртом. Затем он медленно положил хрустальную бутылку с зельем в руки, прошел несколько шагов к алхимическому столу, взял деревянный ящик и внимательно осмотрел демонический объект. Судя по его выражению, сначала он был шокирован, затем задумчив, а затем медленно он становился все более и более очарован, когда он, казалось, затягивался оккультной руной. Спустя долгое время он встряхнулся и отвел свое внимание от реальности. Затем Энтони плотно закрыл коробку и вздохнул. По какой-то причине он, казалось, в тот момент постарел, после того как Линк в последний раз видел его, как будто акт закрытия коробки исчерпал всю его силу. Через некоторое время Энтони положил деревянный ящик обратно на стол алхимии, хотя он, казалось, делал это неохотно. Спустя некоторое время он заговорил: «Этот объект – источник знаний в черной магии. Оно очень злое и в то же время очень заманчивое. Мойра, ты должна быстро убрать его». Иррера переживала, когда она наблюдала за реакцией преподавателя на оккультные руны. Она быстро шагнула вперед, чтобы получить деревянный ящик, и сохранила его в своем браслете. «Наставник, вы в порядке?» – спросила Иррера с искренним беспокойством. «Теперь я в порядке», – ответил Энтони, облегченно вздохнув. «Откуда это взялось?» Иррера взглянула на Линка, и он кивнул ей. Затем она рассказала о событиях, которые привели к открытию Линком оккультных рун декану, не пропуская ничего. Энтони внимательно слушал и ждал, когда Иррера закончит. Он обернулся и посмотрел на Линка с подозрением. «Почему вы решили передать ее?» – спросил Энтони. «Вы могли бы держать ее при себе и изучать ее в тайне, никто не узнал бы». Когда он говорил, декан тщательно изучал Линка с головы до ног. Он был насторожен и подозрителен к этому молодому человеку, потому что Линк скрывал от них существование оккультной руны довольно долгое время, и подозрителен из-за его выбора раскрыть ее и отказаться от нее сейчас. Оккультная руна содержала в себе достаточно секретных знаний, чтобы даже маг 7-го уровня, такой как Энтони, потерял рассудок. Если бы Энтони был в той же ситуации, что и Линк, он, вероятно, сохранил бы ее себе и хорошо спрятал, продолжая тайно изучать ее. В тот короткий момент, когда он вступил в контакт с объектом, он испытал из первых рук сильные искушения, которые он почувствовал, и это сделало решение Линка еще более озадачивающим Энтони. Последние достижения Линка привлекли его внимание, поэтому он наблюдал за этим молодым человеком в последнее время. Из того, что он увидел, одержимость этого человека магией была на самом деле даже сильнее, чем его, поэтому очарование оккультной руны должно было иметь больше влияния на Линка, чем на него. «Разве это не так?» – сказал Энтони, не убедившись. Тем не менее, он не мог обнаружить след нечестности в выражении Линка. «Я помню поговорку: не смотрите в бездну, потому что бездна будет смотреть на вас. Не вмешивайтесь во тьму, чтобы тьма не загрязнила вашу душу. Сэр, я всего лишь смертный. Я не думаю, что у меня достаточно силы воли, чтобы противостоять взгляду бездны. Честно говоря, я, на самом деле, все еще очень заинтересован в этом загадочном объекте, но я боюсь». Он испугался. Только эти три слова содержали в себе огромное количество мудрости и смирения. Оккультная руна была похожа на славную гору золота с бездонной пропастью у ее подножия. Большинство людей предпочли только сосредоточиться на сверкающей горе и игнорировать темноту бездны. И, в конце концов, никто из них не мог избежать участи втянуться во тьму, заплатив за обещание славы своей собственной жизнью. Услышав слова Линка, Энтони долго молчал. Он посмотрел прямо в глаза Линка и увидел пару темных зрачков, глубоких и ясных, излучающих как детскую невинность, так и яркую мудрость. Иррера тоже не говорила. Она все еще была впечатлена словами Линка и обнаружила, что недооценила молодого человека. Конечно, он не был лишен недостатков, но он всегда пытался использовать мудрость, чтобы постоянно совершенствоваться. В конце концов, боги никогда не выбирали никого, основываясь только на их физической силе и силе, и Линк был идеальным воплощением этого факта. Некоторое время в алхимической лаборатории было тихо, как в могиле. Наконец, Энтони нарушил тишину своим искренним смехом. «Да, какой отличный способ сказать это, я боюсь, что это правда, тоже. На самом деле, я не смогу устоять перед искушением этого зла. Если бы меня оставили наедине с этим, мне не помешало бы собрать как можно больше секретных знаний. Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, это встретиться лицом к лицу с оккультной руной. «Мойра», — сказал Энтони, — «вас всегда окутывала благословенная аура Бога Света. Хотя вы никогда не упоминала об этом раньше, ваша истинная личность всегда была мне ясна. Таким образом, я уверен, что среди нас троих, вы единственная, кто может полностью противостоять злой силе этого объекта, так что вы должны быть одна, чтобы охранять ее». «Да, учитель», — кивнула Эррера. «Но пока не теряйте бдительности», — продолжал Энтони, — «даже солнце садится за горизонт, даже день сменяется ночью. Никто не говорит, что слава света будет неоспорима вечно. Все может случиться в будущем. Линк и я будем присматривать за вами, и вы оба должны присматривать и за мной. Независимо от того, по какой причине я говорю вам, вы никогда не должны позволить мне коснуться этого зла когда-либо снова. И у вас не должно быть больше никаких дел с ней, Линк». Тон Энтони был жестоким и страстным, когда он говорил. Очевидно, он боялся злых сил оккультной руны. Смертные, как правило, наиболее уязвимы, когда их оставляют в покое. Один человек, без какого-либо руководства или надзора, был способен на все. Это было причиной, почему Энтони не доверял себе охранять оккультную руну в одиночку, а вместо этого решил, что все три из них взаимно препятствуют другим двум когда-либо прикасаться к злому кристаллу снова. Он был уверен, что это был самый безопасный метод, чтобы предотвратить любое злоупотребление полномочиями, которые содержались в оккультной руне. Однако у Линка все еще была одна последняя причина – сомнение. «Но, сэр, могу я спросить, почему вы доверяете мне охранять ее тоже? Разве Высший Совет Академии не был бы более подходящим хранителем такого знаменательного объекта? Хотя Линк теперь официально был магом 4-го уровня и мог держать его на полях сражений, Линк знал, насколько он не достиг реального понимания теории в магии по сравнению с мастерами-магами. Он сомневался, что ему можно доверить охрану оккультной руны вместе с Эррерой и деканом. «Не принижайте себя, молодой человек», — сказал Энтони с улыбкой. «Было бы ужасной идеей, чтобы больше людей знали о существовании объекта. И те старики в совете могут даже попытаться заставить, чтобы вас выгнали из академии». Энтони поднял руку и прервал Эрреру, когда она собиралась протестовать. «Я знаю, это может показаться возмутительным, но это правда. Мастера высшего совета старые и непорочны. Единственное, что их волнует, это правило». Когда он закончил свое предложение, Энтони достал палочку. Это была внушительно выглядящая палочка, называемая указом декана. Это было священное снаряжение, которое передавалось от одного декана другому. Она была похожа на королевский скипетр по внешнему виду, за исключением еще большей элегантности и деликатности. Легенда гласит, что палочка была сделана из ветви мирового дерева из эльфийского королевства. Драгоценный камень на его кончике, с другой стороны, назывался радужным лунным камнем, и это был драгоценный камень, найденный в сердце горы Чилфилд, самой высокой горы в скалистом горном хребте. Все самые великолепные драгоценные камни в мире могли бы затмить блестящим блеском радужного лунного камня, если бы они были представлены рядом друг с другом. Когда Линк посмотрел на жезл, на интерфейсе появилось уведомление. Указ декана, палочка хранителя, качество, легендарное. Первый эффект, скорость заклинания держателя палочки будет увеличена на 100%. Второй эффект, сила заклинаний держателя палочки будет увеличена на 150%. Третий эффект, скорость восстановления маны держателя палочки будет увеличена на 200%. Четвертый эффект. Из-за магических свойств мирового дерева держатель палочки может использовать легендарное заклинание, которое воскресит труп, который был мертв не более суток. Это заклинание используется только один раз в год. Примечание. Это волшебный посох легендарного мага Брайнта, ранее известный как Объятие Фионы. Линк был очень удивлен, когда он прочитал ее описание на интерфейсе. Это довольно большой список эффектов для одной палочки. Затем Энтони указал палочке на пустое место рядом с ним, где из воздуха появилась черная дыра. Он протянул руку в пустоту и достал оттуда красиво оформленный блокнот. «Молодой человек, это мой подарок вам». Затем он вручил Линку блокнот. «Но, учитель», — воскликнула Эррера, — «это стоит усилий всей твоей жизни». Энтони рассмеялся. «Да, конечно. Именно поэтому я должен тщательно выбрать преемника, который получит мою тетрадь. Мойра, пожалуйста, не говори никому из своих братьев, иначе они могут позеленеть от зависти». Затем он развернулся и сосредоточил свой взгляд на Линке. «В этой тетради я записал все, чему научился с тех пор, как стал магом. Я планировал оставить его Мойре после моей смерти, но я отдаю его вам сейчас. И как только вы закончите изучать его, вы можете передать его Мойре», — объяснил Энтони. Сердце Линка почти лопнуло от счастья, зная, что ценность в знании мастера мага 7-го уровня будет передана ему. Стоимость этого блокнота намного больше, чем оккультные руны. Казалось, он сделал правильный выбор в раскрытии правды Эрире. Затем он очень осторожно взял блокнот у Энтони обеими руками, как будто он был хрупким, как стекло. «Я не подведу вас, сэр», — торжественно сказал он. «Я верю в вас», — кивнув, сказал Энтони. Затем он внезапно постучал палочкой по лбу, как будто рассматривая что-то. «О, кстати, молодой человек», — сказал он, — «я слышал, что вы сын дворянина. Вы были бы заинтересованы в присоединении к армии в качестве рыцаря?» «Меня в армию?» Линк не мог полностью следовать за мыслями декана. «Да, вы, в армию. Армия королевства продвинулась далеко на север, но я боюсь, что им все еще не хватает опытного боевого мага. Если вы заинтересованы, я могу рекомендовать вас в армию, и вы можете присоединиться в качестве заместителя командующего. Вы не должны отвечать мне сейчас. Еще есть время, прежде чем армия достигнет северной границы, и даже тогда будет еще много приготовлений. У вас есть 2 месяца, чтобы подумать об этом». Линк замолчал. Он серьезно отнесся к этому вопросу и не торопился с его рассмотрением. «Поскольку еще так много времени осталось», — сказал Линк, — «наконец, тогда мне лучше отточить свои магические навыки сейчас и узнать как можно больше, прежде чем придет время». «Продолжайте, молодой человек», — сказал Энтони. Эррера была слегка удивлена любезной улыбкой, которая осветила лицо декана. За все эти годы, как его ученица, она никогда не видела такого радостного выражения на лице Энтони. Впоследствии, когда Линк и Эррера были на обратном пути от небесного шипа, Линк, казалось, был сильно задумчивым. «Я все еще думаю, что нужно что-то сделать в ближайшее время с Фелидией. Темный эльф может работать над злым заговором прямо сейчас. Я должен посетить город Речной Бухты». «У вас есть цель», — сказала Эррера, — «тогда вперед. Будьте осторожны на своем пути и не предпринимайте никаких дерзких действий, если произойдет что-то неожиданное. Используйте это, чтобы связаться со мной». Затем она вручила ему что-то яркое. Изучив его вблизи, Линк обнаружил, что это было белое перо. Он не был так удивлен, потому что Селин однажды дала ему такое же перо. Он взял перо, а затем осторожно положил его внутрь своего кулона. «Понял», — кивнул Линк. После этого он не вернулся в магическую башню, а пошел прямо в конюшню Академии. Глава 122. Управление бандой наемников. Город Речной Бухты был чрезвычайно оживлен учением по вербовке солдат, проведенным ратушей. Многие начинающие солдаты в окрестностях Гервенского леса, которые стремились к военным достижениям, пробились в город. Были даже опытные наемники, которые устали от бродячей жизни и стремились работать на более структурированную и стабильную организацию. Толпа также привлекла некоторые группы торговцев, и на улицах можно было увидеть необычные гаджеты и аксессуары. Люди Фирумана также любили делать покупки, и все эти интригующие предметы привлекли многих туристов в город Речной Бухты на несколько дней веселья. В результате город стал еще более многолюдным, что тогда привлекло цирк, который считал его весьма выгодным местом для проведения спектаклей. Это была сцена, которую Линк увидел, когда вернулся в город Речной Бухты. Обе стороны дороги были заполнены киосками, в которых продавались различные предметы, от свежих фруктов и овощей до игрушек и даже талисманов. Ранее пустующее место недалеко от города теперь занимал большой вагон, где многие экзотические животные выполняли трюки и привлекали много зрителей. Глядя на эту сцену через окно своей кареты, Линк воскликнул: «Какое редкое зрелище!» Город был очень маленьким, и толпа еще больше затрудняла передвижение кареты по узким улочкам. У Линка заняло 20 минут, чтобы добраться от входа в город до дома группы наемников «Фламинго». По сравнению с предыдущим, дом расширился и стал более живым. Приветствие можно было услышать с тренировочных полей, расположенных прямо возле дома. Казалось, что члены были в разгаре обучения. Однако Линк нашел несколько своеобразных вещей. Он понял, что дом по-прежнему защищен только деревянным забором, а дверь по-прежнему остается обычной деревянной дверью. Даже повреждения на двери не были исправлены. В то время как число членов возросло, их оборудование и их одежда драная. За исключением ожерелья фламинго, которое висело у них на шее, они ничем не отличались от обычных наемников. Линк даже видел, как несколько членов сидели на корточках в углу двора, чтобы потреблять свою еду, которая состояла только из хлеба и миски супа. Условия казались тяжелыми. Линк нахмурился. Разве Люси не говорила, что группа наемников приносит прибыль? Она даже отправила 1000 золотых монет в академии. Это не похоже ни на что, что она мне сказала. Группа наемников должна зарабатывать по крайней мере 1500 золотых монет, чтобы иметь возможность отправить более 1000 золотых монет в академию. Это была огромная сумма для обычного человека. Заработать такую сумму денег, просто выполняя обычные задания, не представлялось возможным. Единственным возможным объяснением был успешный налет на укрытие крупного бандита. Но когда Линк оглядел двор, ни одного раненого наемника не было видно. Это означало, что не было недавних сражений, которые мобилизовали большую группу наемников. Даже если деньги поступали из других источников, некоторые из них должны были быть использованы для модернизации оборудования и ремонта двора. Это даже не будет стоить дорого. Линк пришел к выводу. Люси лгала. 1000 золотых монет пришли из сбережений группы наемников и не были заработаны. Линк также может выяснить причину этого. Люси, вероятно, слышала, что магические исследования требуют больших денег, и волновалась, что ему не хватит. Так это верный последователь, хотя он привык к тому, что НПЦ необычайно лояльны в игре, он все еще был чрезвычайно тронут, чтобы испытать подобное в реальной жизни. Каждый думает только о себе на земле. Невозможно, чтобы человек был предан всем сердцем. Они будут считаться хорошим человеком, пока они достаточно зрелые, чтобы держать свои негативные мнения для себя. Однако мир Фирумана ценит связи между людьми и уделяет большое внимание статусу. Если последователь клянется тебе в верности, он никогда не предаст тебя. Линк подумал об этом и вздохнул. Это зрелище еще раз напомнило Линку, что он уже не на земле, а в потустороннем измерении, где слова и верность порой ценились над чьей-то жизнью. Вершина Академии Высшей Магии Восточной Бухты на карете была слишком заметна. Как только Линк вышел на лужайку, Джекер вышел поприветствовать его. Для сравнения, Джекер определенно стал более хорошо сложен за последние несколько недель и даже развил строгое поведение. Его боевая аура также стала более выраженной, больше похожей на настоящего мастера. Однако это суровое поведение не должно было оказывать доминирующего влияния на Линка. Джекер улыбнулся в тот момент, когда увидел Линка и почтительно поклонился. «Милорд, вы вернулись». Линк улыбнулся и кивнул, прежде чем подняться по лестнице в холл на втором этаже. Первое, что Линк сделал, это поставил 1500 золотых монет на стол. Это включало 1000 золотых монет, которые Люси отправила ему, а остальные 500 золотых монет были из его собственных сбережений. Увидев озадаченное выражение Джекера, Линк засмеялся. Группа наемников действительно выросла в размерах. Тем не менее, город Речной Бухты – небольшое место, заработать 1000 золотых монет за неделю невозможно. Я предполагаю, что это было взято из денег, которые мы заработали ранее. Линк улыбнулся и уставился на Джекера. Джекер не ожидал, что Линк вернется так скоро и даже увидит их ложь так легко. Он почесал голову, выглядя слегка смущенным. «Милорд, мы думали, что вы могли бы использовать это лучше, чем мы». Линк покачал головой. «Мне не хватает денег. На самом деле, посмотри на себя. Ты все еще носишь свою старую майку и ремень. Пришло время поменять их». Джекер все еще твердо верил, что Линк действительно нуждается в деньгах. Он тут же взмахнул руками и сказал: «Удобнее носить эту старую одежду. Все в порядке, клянусь». Линк толкнул мешок с монетами в сторону Джекера и заговорил серьезным тоном: «Послушай меня». Джекер сразу же сел и внимательно слушал. «Развитие группы наемников невозможно без богатства. Боевое оборудование, средства обучения, компенсация за смерть и травмы, содержание и расширение района, а также награды и вознаграждения – все это неизбежные расходы. Если вы хотите сэкономить на этих важных аспектах, какие стимулы члены должны продолжать оставаться в вашей группе наемников? Им будет все труднее оставаться, и они скорее уйдут работать сами по себе, поскольку выгоды просто недостаточны. Это будет крайне неблагоприятно для будущего развития группы наемников», посоветовал Линк. Это была правда, и Джекер полностью понял, что Линк пытался сказать. Возможно, нам не хватает оборудования, но мы очень щедры с комиссией. Группа наемников берет только 10% от их общего вознаграждения. Это крайне дешево на текущем рынке, пояснил он. Линк остановил Джекера прямо на этом месте. Это только самые основные преимущества и может, в лучшем случае, обеспечить ежедневные операции наемников. Чтобы вывести развитие на новый уровень, группа наемников должна работать над своим брендом и престижем. Бренд «Престиж», Джекер был смущен, как вы работаете на этих нематериальных вещах. Линк кивнул и спросил, о чем вы думаете, когда я упоминаю термин «дворянство». Джекер внимательно следил за ходом мыслей Линка. Он представил дворян, которых видел в своем разуме, и описал их. Они одевались элегантно и жили в огромных замках. Они путешествуют в своих великолепных экипажах и имеют бесконечное богатство и бесчисленные поля под своими именами. Они также горды и высокомерны, говоря простолюдинам, как будто мы второсортные граждане. И стремитесь ли вы стать благородным? Линк спросил. Немного, слегка смутился Джекер. Это была на самом деле его мечта, чтобы в один прекрасный день стать благородным. Это была просто человеческая природа. Если дать возможность, даже высокие интеллектуалы, которые, казалось, презирали дворянство и даже писали статьи, критикующие их, вероятно, прыгнули бы на него при первой же возможности. Вот почему нашей группе наемников предстоит еще многое сделать. Мы должны починить двор и украсить нашу базу. Наши члены должны носить превосходное оборудование, которое также эстетично. Правила также должны быть установлены, чтобы ограничить их поведение в общественных местах. Мы должны культивировать фирменное название, которое мощно, надежно и безопасно. Это то, что я имел в виду, работая на нашем престиже, объяснил Линк. Для этого может потребоваться много денег. Джекер немного колебался, однако он тоже был искушаем. Группа наемников, о которой упоминал Линк, была точно такой же, какой он предполагал, что группа наемников Фламинго может стать однажды. Это всегда было его мечтой. Тогда вы должны сохранить эти деньги. Так как вы уже начали гоняться за своей мечтой, не сдавайтесь. Отдайте все, что хотите. Джекер замолчал на некоторое время, прежде чем сказать, «Мой господин, вы всегда помогали нам. Что мы можем сделать, чтобы отплатить тебе?» Линк улыбнулся и сказал, «Вы, ребята, были большой помощью до сих пор. Когда группа наемников становится еще сильнее, у меня еще много задач для вас, а теперь оставь себе деньги». Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы использовать группу наемников для получения дохода за свои магические подвиги. Однако с тех пор, как он осознал экономический потенциал своих очаровательных навыков, он отверг эту мысль. Линк продолжал поддерживать группу наемников в основном из-за связей, которые он подделал со своими товарищами, но также отчасти из-за того, что он мог нанять некоторых помощников, которые помогли бы ему в его грандиозных поисках. Мир Фируман был сложным, и хотя магия была мощной, она не всесильна. Было много вещей, которые Линк не мог сделать из-за своей личности волшебника, что ограничивало его охват и возможности. Например, маг будет непригоден для миссий, связанных с добычей информации. Личность мага была слишком привлекательной для таких миссий, и они с треском провалились бы на них. Тем не менее, это была бы идеальная работа для наемника, который был практически неизвестен. Джекер осторожно взял мешок с золотыми монетами и достал свиток. «Милорд, на скале воющих ветров есть каменная хижина. Она хорошо обставлена с полным запасом предметов первой необходимости. Однако слой пыли на мебели. Я предполагаю, что она была пуста, по крайней мере 10 дней, когда я нашел ее. Я обыскал комнату и нашел этот свиток в углу комнаты вместе с разными предметами. Свиток был черным и был сделан из черной кожи аллигатора. По краям были изящные серебряные отметины. Линк пристально смотрел на свиток и ахнул. Закодированный свиток сообщения, глава 123. Вызов от парящего мага, часть 1. Зашифрованные свитки – это были обычные средства связи, используемые темными эльфами. Они часто появлялись в игре в предыдущей жизни Линка, но это были просто бесполезные серые предметы, потому что сообщения на свитках были неразборчивы, делая их бесполезными. Линк подробно осмотрел шифр свитка. Из этого он мог сделать вывод, что в нем содержалось около 1000 слов, написанных темными эльфийскими буквами, хотя их значение оставалось для него непроницаемым. С помощью игровой системы Линк мог понять значение каждого отдельного слова, но строка слов все еще была непонятна. Например, было предложение, которое пошло банановая кожура больше, чем банановый фрукт. Линк был в недоумении относительно того, что эти слова могут на самом деле означать. Это похоже на командное письмо. Линк подумал, жаль, что у меня нет ключа, чтобы разблокировать этот шифр. Затем Линк попытался расшифровать свиток слово за словом. Но после более чем 10 минут бесплодных усилий, он, наконец, сдался. Надо забыть его. Может быть, в следующий раз мне повезет больше, думаю, Линк расстроился. Затем он положил свиток в кулон. Мы остановим наше исследование скалы воющих ветров здесь, сказал Линк. Но вы все равно должны уделять пристальное внимание любым движениям в Гервенском лесу. Если есть какие-либо признаки темных эльфов или если вы заметите что-то необычное, немедленно сообщите Люси, и она напишет мне. Филидия был хитрым эльфом. Должно быть, наемники, которых Линк нанял, чтобы расследовать его ранее, подтолкнули его к действию. Для такого умного лиса, как он, не было трудно прийти к выводу, что его личность была раскрыта рейдом в логове синдиката. Это, должно быть, заставило его поспешно отступить. Линк не слишком беспокоился о том, что он сбежал. Он должен предотвратить освобождение Филидии демона Тарвиса в Гервенском лесу. Как только Линк пришел к этому выводу, на интерфейсе появилось сообщение о миссии по расследованию скалы воющих ветров. Диалоговое окно стало красным, указывая на неудавшуюся миссию, что означало, что награды тоже ушли. Линк ничего не мог сделать, кроме как уступить. Он не видел смысла укорять себя из-за этого. Если бы он посвятил все свое время и усилия, чтобы преследовать награды от игровой системы, не было бы времени, чтобы сосредоточиться на своем собственном прогрессе. Кроме того, он не собирался становиться марионеткой игровой системы. Более того, он не испытывал недостатка в очках Амни. Он получил 50 очков Амни от захвата Бейла, 20 очков Амни от создания трех высших магических навыков и 60 очков Амни за то, что действительно овладел взрывом пламени и стал магом 4-го уровня. Все это составило 130 очков Амни, что уже было достаточно для него в настоящее время. Джекер отметил приказы Линка и был готов подчиняться им беспрекословно. Затем один из наемников подошел и ждал, чтобы сообщить что-то Джекеру. «Давай», — сказал Линк, — «я больше не буду тебе мешать». «Да, кстати, скажи Рилай, чтобы навестила меня, хорошо?» Поскольку он был здесь сейчас, естественно, он хотел бы проверить прогресс своего ученика. «Да, милорд», — ответил Джекер. Он расширил отряд наемников Фламинго и укрепил их, чтобы они стали его могущественным союзником. Но по-настоящему мощный отряд наемников должен иметь не только сильных воинов, но и мага. Маги, как правило, гордились, хотя и большинство из них не соизволили служить вместе с отрядом наемников, поэтому Линк решил обучить себя. И именно поэтому он должен был обратить особое внимание на Рилай. Джекер покинул зал. Некоторое время спустя Рилай пришла. Ее лицо, казалось, улучшилось с прошлой недели. Ее щеки стали полнее, а аура водной стихии вокруг ее тела стала более выраженной. Казалось, будто она светится. Ее глаза были особенно яркими, но в то же время они все еще проецировали ее застенчивость и робость, поэтому любой, кто смотрел на нее, не мог не обожать ее. Но это был только внешний вид. В тот момент, когда появилась Рилай, Линк почувствовал, что ее мана была намного сильнее, чем когда он в последний раз встретил ее. Всего неделю назад ее мана только что проснулась. На самом деле, он должен был прикоснуться к ней, чтобы понять ее существование. Но теперь ее прогресс был настолько очевиден, что ему нужно было быть в одной комнате с ней, чтобы понять это. «Отлично», — Линк кивнул, заметно удовлетворенным. «Наставник», — смиренно сказал Рилай, хотя она была в восторге от знака одобрения своего наставника, «мне также удалось выучить заклинание». «О, какое это заклинание?» — спросил Линк, приятно удивленный. «Это капли росы», — ответила она. «Капля росы. Уровень 0 заклинания. Влияние. Сконденсируйте элементы воды в воздухе в шарике росы. Тогда покажите мне», — призвал Линк. Хотя это было просто заклинание уровня 0, Линк все еще был впечатлен тем, что девушка могла освоить его за 7 дней без какого-либо руководства или наблюдения. Это было неоспоримым доказательством ее талантов и потенциала. Рилай затем кивнула и направила палочку на поверхность стола. Ей потребовалось около 3 секунд, чтобы сосредоточить свой разум, прежде чем кончик ее палочки загорелся, сияя лучом света на поверхность стола. Через секунду свет исчез, и капли росы покрывали стол. Это действительно было заклинание капли росы. «Отличная работа», — сказал Линк. Он понял, что нашел настоящий талант в Рилай, и было бы огромной тратой ее даров, если бы она осталась здесь с наемниками. Пришло время ей поступить в академию. Линк подумал, что нет смысла задерживаться, так он сразу же бросился в бой. «Иди собирай свои вещи. Завтра утром ты поедешь со мной в магическую академию Восточной бухты». «Милорд», — воскликнула девушка с удивлением и неверием. Это было именно то, что она ожидала услышать с тех пор, как Линк прибыл. Она была неугомонна из-за страха, что Линк может быть не удовлетворен ее прогрессом. Небеса знали, как отчаянно она работала над своими магическими навыками на прошлой неделе. Она знала, что только так она может быть полезна кому угодно. И теперь, когда Линк согласился взять ее с собой в академию, она знала, что все ее усилия окупились. «О, господин Света, я собираюсь в магическую академию Восточной бухты. Это одно из самых священных мест для магов». Хотя девушка умудрялась не подпрыгивать от радости, ее глаза придавали ее возбуждение своим необычайным блеском. Линк не мог не улыбнуться при виде очевидного восторга девушки. «Вы слышали меня», — сказал Линк, кивнув в подтверждение. «Теперь идите и приготовьтесь». «Да, наставник». Маленькая девочка выскочила из зала, как олень. Люси вернулась поздно вечером. Сейчас все-таки вел какие-то дела не только Гилдерн. Люси, естественно, была рада видеть Линка. После привычного приветствия она бросилась на кухню и приготовила для него особенную еду. Затем она положила столовое серебро, которое было зарезервировано, когда Линк вернулся за обеденный стол. Но когда они все собрались за обеденным столом, все были веселыми и расслабленными, кроме Люси. Она была единственной, кто знал, что Линк вернул все золотые монеты, которые ему дали, и даже добавил к ним еще 500 золотых монет. Она беспокоилась, что Линк пожертвовал слишком многим ради наемников, и хотела, чтобы он забрал золотые монеты с собой. Линк наслаждался роскошной едой и компанией, но когда он увидел, как огорчается Люси, он достал небольшой кусок мифрила и положил его на стол. На глазах у всех он использовал свои навыки чар, чтобы превратить мифрил в элегантный браслет за 10 минут. Он даже установил защитный барьер на нем, чтобы владелец мог активировать заклинание 3 раза с браслетом. «Вот тебе подарок, Люси», — сказал Линк с улыбкой, когда он подтолкнул браслет к ней. «Ты перестанешь волноваться?» Шоу магических навыков Линка оставило всех там. Браслет может принести 700 золотых монет, основываясь только на его функции, не принимая во внимание его тонкую ручную работу и элегантность. Было бы совсем неудивительно, если бы кто-то купил его по цене 1000 золотых монет. Рилай, которая была свидетелем всего процесса создания браслета, была просто очарована. Она изучила некоторые основные магические навыки, поэтому она знала, как трудно было произвести такой великолепный объект. В тот момент она действительно оценила, насколько невероятно мощным был ее молодой наставник. «Милорд», — сказал Джекер в шутку, — «кажется, теперь вы стали намного сильнее. Тем не менее, вы не должны забывать заботиться о себе, милорд», — сказала Люси суровым голосом, осторожно убрав браслет. «Я думаю, что ваше здоровье немного хуже, чем в прошлый раз, когда вы вернулись». «Я буду», — сказал Линк с вынужденной улыбкой, удивленный тем, как проницательная Люси смогла увидеть оставшиеся последствия отравления зельем маны в его теле. После этого все они ужинали и веселились, а все основные члены наемного отряда наслаждались обществом друг друга. Затем, как только они собирались войти, в зал ворвался военнослужащий. Он знал, что Линк был истинным лидером, поэтому обратился к нему напрямую. «Мой господин, есть маг, ожидающий встречи с вами. Он сказал, что он с юга, и что он приедет, чтобы узнать, насколько ты хорош, как ходят слухи». Лицо Джекера потемнело, как только он услышал это. «Какая наглость!» Он вскрикнул, когда резко встал со своего места. «Я должен пойти и преподать ему урок. Я хочу увидеть, насколько вы хороши». На самом деле была общая линия, используемая, чтобы бросить вызов кому-то на дуэль. Это был трюк, обычно принятый людьми, которые хотели сделать себе имя, потому что противнику нечего было терять, бросая вызов противнику, который был известен своей мощью. Если он проиграет, то это будет только свидетельством огромной силы противника, а не его собственной слабости. Если ему повезет и он выиграет, то он не только выиграет права хвостовства, но и даст ему шанс на всю жизнь получить славу и удачу. Этот маг пришел, чтобы бросить вызов способности самого Линка, возможно, потому, что репутация Линка широко распространилась. Он увидел шанс прокатиться на хвостах Линка и продвинуться в мире. «Успокойся», — сказал Линк Джекеру, когда он потирал руки. Затем он повернулся к другим и сказал: «Впусти его и пригласи поужинать с нами. Мы поговорим о магических навыках позже после еды». Глава 124. Вызов бродячего мага. Часть 2. Новости анонимного претендента создали тяжелую атмосферу вокруг обеденного стола. Лицо Джекера опустилось. Он подавлял свое желание выбежать из столовой, чтобы встретиться с этим наглым магом. Маг явно пытался использовать Линка для своей личной славы. Он бы этого не позволил. Люси также положила нож в руку и прошептала слуге, чтобы тот принес ей меч Гейла. Она нежно гладила волшебный браслет, который Линк только что подарил ей. «Вы говорите, маг, интересно, что быстрее, мой меч или его заклинание?» Рилай, с другой стороны, затаила дыхание в страхе. Она подсознательно подтянула ноги ближе к телу и наклонилась к Линку, ее глаза метались по столовой. Иногда она тайком поглядывала на вкусную еду, которую выкладывают на стол, стараясь сдержать свое желание съесть ее. Чувствуя, что атмосфера в комнате становится напряженной, Линк засмеялся. «Не пугай Рилай так, Джекер, не делай это страшное выражение, и Люси, перестань держать свой меч так близко. Давай поедим, пока мы ничего не уладили. Это просто вызов от бродячего мага. Линк недавно сражался с некромантом 5-го уровня. Этот маг не мог быть сильнее Шейда. Если бы он был действительно настолько силен, ему не нужно было бы использовать Линка, чтобы получить известность. Было бы разумнее для него отправиться прямо в высшую магическую академию Восточной бухты, где его способности будут признаны и вознаграждены. Кроме того, он просто хотел насладиться своей первой едой с группой наемников после его возвращения. Он не хотел, чтобы атмосфера стала неприятной из-за случайного постороннего. Было бы грубо для Джекера и Люси поддерживать свою боевую позицию, когда Линк сам ничего не думал о ситуации. У них не оставалось другого выбора, кроме как возобновить трапезу. Через полминуты в дверь вошел худой молодой человек. Ему было около 28 лет, и у него был бледный цвет лица. Нижняя часть его магической одежды была запачкана пятнами грязи, и он держал темно-зеленую палочку в руке. На кончике палочки находился огромный зеленый кристалл размером с голубиное яйцо. Линк мог сказать в одно мгновение, что этот кристалл был низкоуровневым магическим нефритом, в то время как сама палочка была сделана из лазурного мраморного дерева. Эти два материала широко использовались при создании магического снаряжения уровня 3 и ниже. Славное зрелище и аромат вкусной еды заставили нос юноши бесконтрольно дергаться. Он проглотил полный рот слюны, что привело к тому, что его кадык подскочил немного вверх. Линк учел все эти мельчайшие детали, а также воспользовался шансом почувствовать волшебную ауру молодого человека. Он не особо ощущал интенсивность магической ауры. Интенсивность магической ауры обычно была неточным показателем силы мага. Мастер-маг, у которого были полностью исчерпаны очки маны, имел бы магическую ауру, похожую на ауру обычного старика. Тем не менее, он определенно не будет классифицироваться как слабый, не говоря уже о множестве инструментов, которые могут быть использованы для сокрытия вашей магической ауры. Линк пытался понять текстуру магической ауры, которую мог различить только опытный маг. Это было нечто похожее на острое эстетическое видение, которое имел бы художник. Например, картина была бы просто эстетически приятна обычному человеческому глазу, но художник мог бы почерпнуть из нее больше информации, например, сообщение, которые пытались передать через картину. Это было своего рода интуитивное и подготовленное восприятие, которое было бы возможно только после значительного периода погружения в конкретную область знаний. С тех пор, как Линк вступил в мир Фирумана, Линк сосредоточился на изучении магии и прошел через гораздо большее количество сражений, чем обычные маги его возраста. Таким образом, он приобрел эту чувствительность. Через несколько секунд Линк сделал вывод. Магическая аура не очень чистая, только маг 2-го уровня. Он слегка рассеян со следами энергии ветрового элемента. Это, вероятно, результат того, что он не проходил формальное обучение мага. Судя по его внешнему виду, он не очень хорошо справляется самостоятельно. В тот момент, Когда он сделал это суждение, игровая система также удобно проанализировала и отобразила статистику этого мага в его поле зрения. Бродячий маг, уровень 2, оборудование, зеленая палочка нефрита, обычная. Внутриигровая система не предоставляла много информации, на самом деле, это было даже не так много, как-то, что Линк наблюдал. Однако Линк не разочаровался, он понимает, что система просто играет вспомогательную роль в его путешествии. Он должен уметь читать дальше того, что может предложить система, чтобы достичь истинной силы, силы, которая не зависит от внешней помощи. Посмотрев на информацию этого молодого человека, Линк был поражен идеей. Он хотел взять этого человека в качестве своего второго ученика. Этот маг будет своевременным дополнением к группе наемников, чтобы увеличить ее силу. Именно в этот момент заговорил молодой маг. Он слегка наклонился к Линку, что было стандартной процедурой приветствия между волшебниками того же возраста. «Меня зовут Коррида, маг 2 уровня. Я слышал истории о твоих великолепных подвигах и хотел бы увидеть твою магию своими глазами». Линк выглядел молодым и смог сконцентрировать свою магическую ауру внутри себя чрезвычайно хорошо. Он, таким образом, не излучал сильной магической ауры. Коррида не обладал такой чувствительностью, как Линк, и вздохнул с облегчением, почувствовав среднюю магическую ауру. До того, как он встретил Линка, он действительно нервничал. Линк был просто подростком и выглядел обычным со всех сторон. Для сравнения, два воина рядом с ним оказывали гораздо большее давление, чем Линк. Коррида также осведомился о силе группы наемников Фламинго. Он знал, что хорошо сложенный воин был Джекером, воином 4-го уровня с сильной боевой аурой. Другая красивая женщина была Люси, которая вселяла страх в сердца ее противников своим мечом Гейла. Они оба смотрели на него с враждебным выражением. Несмотря на сильное давление, Коррида не боялся. Он знал, что Линк будет связан с репутацией группы наемников в городе Речной Бухты и не посмеет ничего сделать сверху. Он будет в безопасности. Линк слегка постучал пальцем по столу, чтобы успокоить бушующего Джекера, прежде чем отплатить Коррида тем же приветствием. «Я, Линк, как видишь, мы сейчас обедаем. Ты выглядишь уставшим и голодным. Если не возражаешь, может присоединишься к нам? Мы можем поговорить о магии, когда закончим». Прежде чем Коррида смог ответить, Линк уже приказал принести еще один набор столовых приборов и продуктов. У Линка была приветливая улыбка и вежливый тон. Коррида не мог отказаться, так как был сильно голоден. Он был бродячим магом скромного происхождения и сумел выучить 3 простых заклинания с удачей и некоторым талантом. 2 заклинания уровня 1 были ветровой меч и циклон, в то время как другое было заклинанием освещения уровня 0. Он был могущественным в глазах обычного человека и мог легко использовать свою магию, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Тем не менее, в глубине души он знал, что он был магом. Его магическая основа была слабой, так как он не прошел никакого формального обучения. Всякий раз, когда он отправлялся на миссию с группой наемников, он мог заработать от 4 до 5 золотых монет за миссию в хорошие дни. Тем не менее, он слышал, что ученики в Академии магии могут заработать такую же сумму, просто написав несколько волшебных свитков и не поставив свою жизнь на кон. Разница была значительная. Даже так, Коррида все еще не унимался и продолжал улучшать свои магические навыки. Он потратил большую часть своих денег на исследование магии. Его расходы были высоки, чтобы начать с того, как он должен был проехать в город Речной Бухты весь путь с юга. По пути он также купил у торговца основополагающую магическую книгу, написанную случайным магом 3-го уровня, который был обучен в академии. К тому времени, как он добрался до города Речной Бухты, он был почти без гроша. У него не было славы в городе Речной Бухты и ему было трудно завоевать доверие горожан. Люди обычно подходили к группе наемников Фламинго, когда они сталкивались с проблемой. Его доход за последние несколько дней был жалким. Он ел почти безвкусную еду с тех пор, как ступил в город Речной Бухты. Вид такого вкусного разнообразия почти сводил его с ума. Несмотря на то, что он знал, что его магические навыки были самыми обычными, он был уверен в своем заклинании ветрового меча и заклинании циклона, поскольку он бросал его бесчисленное количество раз во время своих миссий. Услышав, что маг из группы наемников Фламинго возвращается, он должен был нанести визит. Он знал, что Линк учится в высшей академии магии Восточной Бухты, и что он был гораздо слабее с точки зрения его магических основ. Однако он был уверен в своих навыках, когда дело дошло до реального боя. До тех пор, пока внимание Линка не упадет во время битвы, он одержит верх. Если бы известие о его победе над Линком распространилось по всему городу Речной бухты, его репутация росла бы в геометрической прогрессии. Это решило бы все его денежные проблемы за один раз. Таким образом, он принял решение и направился прямо к базе группы наемников. В конце концов, самое худшее, что могло произойти, было победить в бою и в конечном итоге быть серьезно раненым. Однако он никак не ожидал, что Линк щедро предложит ему место за обеденным столом. Логически говоря, Линк должен быть оскорблен тем, что он ворвался в группу наемников без какого-либо предупреждения. Это было сродни открытому вызову. Разве Линк не должен быть ответить с яростью и бомбардировать его заклинаниями в тот момент, когда он ступил в столовую? Это так странно. Глава 125. Вызов от бродячего мага, часть 3. Хотя все еще в смущенном состоянии, Коррида сел за стол, где перед ним была поставлена блестящая серебряная тарелка. На серебряной тарелке был аппетитный кусок стейка, и аромат, который из него исходил, был настолько аппетитным, что он больше не мог сдерживаться от того, чтобы не съесть его. «Как поживаете? Разве это не вкусно?» – спросил Линк с улыбкой. «Люси приготовила его сама. Это лучший стейк, который вы можете получить в городе Речной бухты. Это восхитительно!» – воскликнул Коррида. «Это самый вкусный кусок мяса, который я когда-либо пробовал». Жир стекал по его подбородку, когда он жевал еду. Через несколько мгновений он понял, насколько грубым он, должно быть, был, поэтому он немного замедлил свою скорость еды. Услышав эту искреннюю похвалу своей еды, Люси начала разогреваться перед Коррида, и суровые выражения на ее лице начали смягчаться. Джикер вздохнул и расслабился. Гнев, исказивший его лицо, постепенно рассеялся, что успокоило напряженную атмосферу в столовой. Увидев это, девушка Рилай смогла снова начать дышать легко, и она была достаточно спокойна, чтобы вернуться к недоеденной едой перед ней. Это был, в конце концов, ее любимый жареный стейк, который Люси приготовила сама, поэтому она не собиралась терять ни одного кусочка. Вы действительно не можете найти лучший стейк для дегустации больше нигде. Затем Люси положила еще один кусочек в рот и медленно жевала его, чтобы насладиться вкусом как можно дольше. Через некоторое время она снова огляделась и увидела, что все сейчас в хорошем настроении, поэтому она вернулась к наслаждению едой без каких-либо забот. Тем временем, Линк стал время от времени общаться с Коррида. Он поднимал общие новости и сплетни, о которых обычно говорили, никогда не касаясь темы магии. Сам Коррида не хотел поднимать этот вопрос, поскольку было бы грубо сделать это с тем, кто принял его так любезно в качестве гостя. Все, что он сделал, это ответил на замечание Линка вежливой беседой, и атмосфера постепенно становилась более приятной, когда шло время. Когда еда закончилась, Линк и Коррида уже были в дружеских отношениях. Тем не менее, Коррида не забыл его первоначальное намерение прийти сюда. Больше не было смысла откладывать этот вопрос, поэтому он решил поднять этот вопрос сейчас. «Мистер Линк», начал он, вытирая губы и подбородок салфеткой, которую ему протянул слуга, «ну, видите ли, я был здесь», — чтобы он обнаружил, что ему было слишком стыдно продолжать, поскольку Линк так хорошо с ним обращался. «Я понимаю», — сказал Линк с улыбкой, «вы здесь, чтобы увидеть, насколько хороши мои магические навыки. Ну, тогда, наверное, я вам покажу». Затем он протянул обе руки и положил их на стол ладонями вверх. «Разве вы не собираетесь использовать палочку?» — спросил Коррида. Линк улыбнулся и покачал головой. «Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь приносил свою палочку к обеденному столу?» — ответил Линк. Коррида теперь понял, как грубо он просто ворвался сюда так внезапно, когда это было явно не самое удобное время для молодого мага. Он сделал себе выговор за то, что не выбрал более подходящий момент, чтобы бросить вызов молодому волшебнику. «Просто смотрите сюда, мистер Коррида», — уверенно сказал Линк. Как только он закончил предложение, улыбка на лице Линка мгновенно исчезла, и его глаза выглядели холодными и пронзительными. Буквально через секунду над левой ладонью Линка появился свисток уровня 1, а над правой ладонью – стеклянный шар. Эти два заклинания появились почти одновременно в глазах Коррида, и что было еще более пугающим, так это то, что они появились, казалось, менее чем за секунду. В этом простом шаге Линк продемонстрировал два навыка, которые маги желали больше всего, одновременное произнесение разных заклинаний и высокоскоростное заклинание. Почему маги жаждали этих навыков больше всего? Потому что они имели в виду сырую и чистую силу. Челюсть Каррида уже почти упала на пол. Его глаза были сосредоточены на заклинаниях, которые появились из двух рук Линка, и бусинки холодного пота начали формироваться на его лбу. Вращающийся металлический шип и тускло светящийся сплошной огненный шар не были чем-то похожим на то, что он когда-либо видел раньше. Это означало, что они не были обычными заклинаниями. Эти заклинания были изменены собственным высшим магическим навыком Линка, и это было ясно. Линк был невообразимо мощным магом. Он настоящий мастер, ужасающий мастер-маг. Сердце Каррида чуть не выпрыгнуло из его горла. Теперь он знал, что если он столкнется с Линком на дуэли, он будет отправлен в следующую жизнь в мгновение ока, прежде чем он сможет даже поднять палец, чтобы атаковать этого молодого мага. Через несколько мгновений два заклинания исчезли, и Линк повернулся к Каррида с улыбкой. «Итак, что вы думаете о моей магии, мистер Каррида?» Он спросил. «Потрясающе! Ты необычный маг. Я должен признать ваши превосходные навыки», — сказал Каррида, но не без стыда и сожаления. Тем не менее, он знал, что это было самое безопасное дело. Он не хотел бы идти против этого молодого мага теперь, когда он увидел его силу. Затем Каррида поднялся со своего места и собирался извиниться, но Линк остановил его, прежде чем он смог открыть рот. «Господин Каррида, я чувствую, что ты одаренный маг. Нашему отряду нужен кто-то вроде вас. Хотите присоединиться к нам?» Линк знал, что Каррида не был плохим человеком по своей природе, и у него не было талантов. Ему просто не повезло родиться бедным, поэтому он не смог получить никакого формального обучения магии. Если бы у него было достаточно подготовки и руководства, он мог бы в один прекрасный день быть полезным и стать заметной фигурой в группе наемников. Каррида немного помедлил, потом покачал головой. «Нет, я привык к свободе», — ответил он, — «так что я не люблю быть связанным ни с кем». Он не думал, что присоединение к отряду наемников было ужасной идеей вообще, только то, что этот конкретный отряд казался немного бесперспективным. В конце концов, у него все еще была гордость как у мага, и когда он рассматривал ее более тщательно, он понял, что отряд был слишком новым и слишком маленьким. Он мог видеть, что их штаб-квартира не была слишком впечатляющей, и что, кроме нескольких основных членов, остальные были оснащены базовым снаряжением и оружием. Если он решил присоединить себя к такому отряду, он боялся, что у него не будет большого будущего. Линк на самом деле понимал мысли Каррида и не ожидал, что он согласится присоединиться к ним в первый раз, когда он спросил в любом случае. Он знал, что не будет обижаться на отказ, но он не собирался отказываться от этого так легко. «О, я понимаю, но если у вас были какие-то проблемы, которые я мог бы помочь в будущем, вы всегда можете найти меня здесь. Кстати, я думаю, вы найдете это полезным». Как он говорил, Линк использовал силы мага и тягу к учебнику под названием «Путь мага Каррида». Он знал, что бродячий маг знал только несколько заклинаний. Хотя он, казалось, освоил эти несколько заклинаний довольно хорошо, Каррида все еще не хватало практической теории знаний, если он не хотел сделать большой прогресс. Однако, если бы Каррида хотел улучшить себя и стать лучшим магом, ему нужно было бы изучить основные теории и структуры магических заклинаний. Каррида быстро поднял книгу, но его руки дрожали, как только он заметил название и автора книги. Это был классический магический учебник, написанный мастером-магом 7 уровня Академии магии Восточной бухты более века назад. Разница между этой книгой и другой книгой, на которую он потратил 5 золотых монет, была похожа на разницу между небом и землей. Он открыл книгу и поспешно прошелся по ней. Теперь все его тело дрожало, когда он мог различить, как каждое предложение было наполнено мудростью, и ни одно слово не было потрачено впустую на его страницах. Он был уверен, что после прочтения этого учебника произойдет большой скачок в его понимании магии. «Я не могу, это слишком дорого». Каррида промямлил что-то невнятное. Каррида знал о том, как самые глубокие знания в магии были заперты в стенах нескольких древних и авторитетных магических академий на континенте Фируман. Это не было результатом каких-либо преднамеренных заговоров между узким кругом магов, но на самом деле было вызвано долгосрочным накоплением учебников в библиотеках этих академий. Каждая академия магии вложила огромное состояние в создание идеальной среды для продвижения исследований, проводимых их магами. Как только эти исследования дадут результаты, маги, естественно, запишут все свои находки в свои тетради, которые затем будут храниться в библиотеке Академии в качестве учебников. Со временем в стенах Академии будет храниться накопление бесценных магических знаний. Таким образом, эти магические учебники были одними из самых ценных предметов в этих магических академиях, поэтому они просто так не одолжили бы их кому-либо. Например, учебник, который Линк только что предложил Коррида, не мог быть куплен с любым количеством золотых монет, но мог быть заимствован только учениками и магами Академии магии Восточной бухты. По этой причине мечта стать магом была почти невозможной для простолюдинов. Даже редкий гений, такой как Элиард, наткнулся на некоторые почти непреодолимые препятствия, прежде чем он смог войти в магическую академию Восточной бухты. Поэтому неудивительно, что маг со средними талантами, такими как Коррида, должен был пройти предательский путь, только он мог достичь этой точки. «Я могу одолжить его вам только на одну ночь», — сказал Линк с улыбкой, «поэтому, пожалуйста, верните его мне завтра утром». На учебнике была волшебная печать, которая передавала его местоположение, поэтому Линк не волновался, даже если этот бродячий маг решит убежать с ним. «Спасибо, большое спасибо», — искренне сказал Коррида, «и я серьезно подумаю над вашим приглашением присоединиться к отряду наемников». Коррида поклонился глубоко Линку и осторожно прижал учебник к груди. Затем он отвернулся и покинул хижину. Даже когда он уже вышел из штаба наемников Фламинго и шел по дороге, возвращаясь в город Речной бухты, образ темноволосого мага все еще был в его голове. Он родился скромным простолюдином, и единственной жизнью, которую он знал, была жалкая жизнь крестьянина. Он ничего не знал о чести, рыцарстве или вежливости. Но он знал, что молодой маг относился к нему с добротой и уважением, и что он чувствовал себя спокойно и расслабленно, когда был рядом с ним. Линк увидел ситуацию Коррида с первого взгляда, но он никогда не упоминал об этом вслух или не издевался над ним. Хотя он имел право и возможность унижать и обижать его, Линк предпочел вместо этого относиться к нему с великодушием, как если бы он был другом. Трудно поверить, что кто-то с такой огромной силой был бы таким скромным одновременно. Коррида никогда в жизни не встречал такого человека. У Коррида было смутное предчувствие, что через несколько лет молодой человек станет яркой сияющей звездой, которая будет стоять головой над всеми магами Фируманского континента. «Я только что встретил легендарного волшебника», — Коррида мягко вздохнул и начал всерьез задумываться о присоединении к отряду наемников Фламинго. Глава 126. Магический консультант группы наемников. Поскольку было поздно после обеда, Линк решил переночевать на базе группы наемников Фламинго. Он начал перезаряжать магическое снаряжение, которое он ранее создал для членов группы наемников. После чего, он использовал оставшееся серебро, ему пришлось выработать новые волшебные техники для Джекера и Гилдерна. Это должно было обеспечить справедливость и предотвратить любую форму дисбаланса в лечении. Хотя Джекер и остальные не беспокоились о таких вещах, Линк просто любил пресекать любые скрытые опасности заранее, прежде чем они могли проявиться. Все эти задачи он выполнил к 8, так как это было еще рано. Он начал писать некоторые волшебные свитки. Банде наемников нужны были деньги для роста, а 1500 золотых монет было явно недостаточно. Линк решил дать им еще один толчок. У него все еще было значительное количество материалов волшебного свитка, которые Дерек дал ему, хранящихся в его объемном кулоне. После инцидента, все эти материалы, естественно, принадлежали ему. Линк планировал закончить их написание к сегодняшнему дню. От перезаряда и силы волшебного оборудования до написания магических свитков, Линк разрешил Рилай наблюдать в сторонке. Хотя она, вероятно, не поймет многое из этого на данный момент, важно было подвергнуть ее таким навыкам заранее. В Рилай было и любопытство, и благоговение. Она сидела сбоку и смотрела на Линка своими огромными голубыми глазами, задерживая дыхание в страхе нарушить сложный процесс. Она не могла понять, что Линк делает, но все еще была чрезвычайно заинтригована магией. Линк не будет писать обычный волшебный свиток сегодня, он будет писать заклинание стеклянного шара. Линк был чрезвычайно знаком с этим заклинанием, настолько, что магическая структура уже была выгравирована в его душе. Он взял серебряную волшебную кисть и одним махом почти завершил свиток. Время, необходимое для написания волшебного свитка, было меньше 3 минут. Это была удивительная скорость, Хотя это был просто волшебный свиток уровня 0, если бы любой обычный маг увидел эту сцену, они определенно были бы ошеломлены. Линк не смог полностью контролировать расположение магических штрихов в первом свитке, и получившаяся эстетика ему не понравилась. Он изменил свиток, чтобы ограничить свою взрывную силу, и отдал ее Рилай. «Вы можете получить это. Спасибо, учитель». Рилай покорно взяла свиток и наблюдала волшебную структуру с большим интересом. Она выглядела так, будто только что получила новую игрушку и не могла перестать возиться с ней. Линк оптимизировал волшебный макет на втором свитке, и в течение 3 минут был завершен свиток с красотой, сравнимой с изысканным произведением искусства. Рилай он сразу же привлек. Ее глаза отошли от грубо сделанного свитка в ее руке к причудливо разработанному в руке Линка. Это действительно красиво. Естественно, молодых девушек привлекали бы красивые предметы. Вид этого свитка заставил ее глаза искриться, как звезды на ночном небе. «Ха-ха, это не для вас. Мы должны зарабатывать на этих вещах», – засмеялся Линк. Линк тщательно отмечал каждый завершенный свиток с волшебной маркировкой, который был пропитан магической структурой хранения. Марка была в форме парящей птицы и изысканно оформлена по эскизам волшебной кисти. Он содержал небольшой след его магии и был значимым, элегантным и привлекательным одновременно. «Для чего это нужно?» — Рилай спросила, указывая на магическую маркировку. Линк был легким человеком в целом. Рилай чувствовала себя более комфортно после каждой встречи с Линком и теперь не боялась задавать вопросы. «Этот знак, ну, люди, покупающие свитки, могут использовать этот знак, чтобы определить его подлинность». Линк решил создать бренд для себя. Теперь он добавил эту магическую маркировку ко всем своим творениям, будь то волшебные свитки или оборудование. Эта маркировка стала бы визитной карточкой изделия высокого качества. Людям, покупая детали с этой маркировкой, также бы напомнили, что этот продукт был произведен Линком. Если это удастся, Линк определенно сделает себе имя. Однако это была не его первоначальная идея. Многие чародеи по всему континенту уже делали то же самое, поскольку его эффективность была позитивно убедительной. Многие люди, которые приобрели магическое оборудование, не имели опыта в магии, поэтому они полагались на фирменное наименование, чтобы отличать высококачественные продукты от низкокачественных. Линк начал писать с еще более высокой скоростью в течение следующего часа, уделяя 1 минуту на волшебный свиток. Он написал 60 свитков за один присест, остановившись только тогда, когда исчерпал материалы, которые он получил от Дерка. Он отдаст эти свитки Люси. Люси была проницательным торговцем и должна была получить хорошую цену за эти свитки. Если бы она продала их по самой низкой цене 5 золотых монет за свиток, это было бы доходом 300 золотых монет для группы наемников. Для мирянской организации это был существенный доход. Однако Люси не волшебница. Линк беспокоился, что Люси окажется в невыгодном положении во время переговоров, но лучшего выбора в группе наемников не было. Линк сохранил свитки и вывел некоторые другие материалы, чтобы создать временную палочку для себя. Эта палочка была только прекрасного качества, так как она была просто временной заменой спички. Он немного улучшил свою магическую силу и скорость заклинания.